Глава 24. Обмотанная паутиной Рейн упала на землю. Когда она пряталась во тьме, не учла тот факт, что паутина очень хорошо сопротивляется магии, особенно огненной, и что, возможно, тоже является магией, либо навыком. Что именно из себя представляла паутина, у людей не было ни времени, ни возможности выяснить, и Рейн за это поплатилась. Она пыталась превратиться во тьму, но не могла. Вырваться также не получилось. Рейн начала паниковать, она не хотела умирать. «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет». Раздался недовольный мужской голос, и послышались взрывы. Сергей, парящий в воздухе, метнул несколько гранат третьего уровня в ком плоти и еще три в паука, а потом громко крикнул «Фас!». Штурмовой отряд спокойно ехал к полю боя, но Сергей, благодаря духовно-физической связи, ощутил, что Рейн начала сражаться. Проматерившись, он остановил машину, что еле ползла через лес, и запряг псионика тащить небольшой отряд по воздуху, да как можно быстрее, что, безусловно, скажется на боеспособности парня, ведь манны он потратит немерено. «Есть фас», — ответил Соломон, превращаясь в каменного гиганта. Десятиметровый король Волотов в каменной броне что-то прокричал и выпустил лучи из третьего глаза, поражая быстро регенерирующую тварь. Следом огромная каменная пятка вонзилась кому плоти в морду. В брюхо и голову паука под хитрым углом влетели два бумеранга, создавая мощный взрыв, орошая землю кровью и плотью. Однако огромное чудище быстро очухалось и перешло в атаку, выпустив три куска паутины, что в полете расправилось в сеть. Только вот на их пути возник барьер, созданный псиоником, и паутина, врезавшись в него, через мгновение была отправлена назад. «Куда ты так спешишь? Постоянно в неприятности влипаешь». Бухтел Сергей, используя специальное средство против паутины, заставляя ее затвердеть, и уже через пару мгновений мужчина освободил из плена ревущую девушку. «Жива, цела, проблем не вижу, отдохни пока». Убедившись, что девушка в черном платье не травмирована, кроме психики, Сергей занялся врагами. Но в этот момент на мужчину с девушкой упал кислотный плевок гусеницы, благо Ли среагировал и успел поставить купол. «Рейн, уходи!» – громко рявкнул мужчина и помчался на плюющуюся тварь. Девушка еще несколько мгновений стояла растерянной, но на нее наорал мать Ру, приводя Рейн в чувство. Она превратилась во тьму и удалилась на безопасное расстояние. Когда она пыталась защитить Сергея, не особо думала, рискуя жизнью, а оказавшись на грани смерти, в плену паутины осознала, что бессильна, как тогда, когда начался весь этот ад с апокалипсисом. 30-метровая гусеница с человеческим лицом яростно смотрела на бегущую к ней букашку, только вот бежала-то быстро, очень быстро. В его руках появились стихийные мечи, что запылали пламенем, и, судя по выражению лица чудища, оно малость боялось огня. Из пасти гусеницы широкой струей полилась кислота, заставляя человека в срочном порядке менять направление бега. Тварюга не собиралась отпускать мерзкую букашку и поворачивала голову вслед за Сергеем. Чтобы спастись от кислоты, мужчина активировал щиты четвертого уровня по одному на руку. Засияли энергетические барьеры, что объединились в один, но более мощный, полностью заслоняя человека от кислотных брызг. Кислота шипела, разъедая барьер, но в этом противостоянии меча и щита победил щит. Правда, энергозапас таял на глазах. Вопреки прогнозам человека, морда гусеницы была весьма подвижна и продолжала поливать его кислотой, пока тот не оказался у задницы чудища. Но гусеница недолго думала, как достать человеком. Она попросту стала лить кислоту под навесом, не боясь, что заденет свое тело. Скрыв правый щит и накрывшись левым, человек вонзил горящий меч в брюхо чудища, заставляя того реветь, из-за чего кислотный дождь временно прекратился. Силой около 90 очков Сергей мог запросто резать плоть подобных тварей. Держа меч в брюхе монстра, мужчина на огромной скорости помчался к морде твари, оставляя на туше чудища 28-метровую глубокую рану, что дымилась и воняла горелым. Чудище ревело от боли, дергалось и плевалось кислотой, но вскоре взбесилось и попробовало поработать катком, раздавив человека своей тушей. Сергей тут же пожалел, что решил сражаться в броне 4-го уровня, а не в бронекостюме с реактивным ранцем. Пока босс развлекался с гусеницей, Соломон играл в футбол кучей плоти диаметром в 10 метров. В свою очередь, ком плоти метал в каменного гиганта шипы, что пробивали камень и вонзались в плоть. Вырвав из груди один из таких шипов, каменный гигант решил вернуть подарок владельцу и со всей силой вонзил шип в мясную тушу, а потом лучи из глаза принялись сжигать вопящую тварь. Только вот она не собиралась помирать, бесконечно регенерируя. У паука дела шли не лучше. Поняв, что атаки паутиной неэффективны, чудище перешло в ближний бой, атакуя своими паучьими конечностями, одну из которых, кстати, оторвало взрывом бумерангов. Ли тут же утащил лапу и принялся орудовать ей как оружием, не забывая метать в чудище множество камней и валунов. Аман Золу, как великий Муару, мог возвращать бумеранги обратно и повторно заряжать их за единицу манны. Только вот их с собой у него была целая куча с самыми разными зачарованиями. Мороз, электричество, огонь и различные вариации стихий и настроек. Паук ощутил на себе весь спектр стихий и фантазии темнокожего геранца. Только вот тварюга быстро заживляла раны. Не так быстро, как ком плоти, но от этого было не легче. В руках убегающего человека появился горшочек с огненной смесью. Искорка из пальца зажгла фитиль, и горшок полетел через плечо, взрываясь на туши визжащей твари. Только вот огонь потух чересчур быстро, за пару секунд. Однако гусеница прекратила катиться, позволив человеку перейти в контратаку, но стоило ему подойти ближе, как из всех прыщиков на теле монстра, что оказались не прыщиками, словно из водометов полились струи кислоты. Но перед столкновением с энергетическим барьером щита человека в нескольких сантиметрах от него появился серебристый квадрат 3 на 3 метра. Внимание! Сработала гарантированная защита. Следующая активация возможна лишь через 24 часа. До второго срочно! Вы повысили уровень уникального навыка «Гарантированная защита» до 2. Таймер сброшен. Теперь ты можешь пытаться умереть 2 раза в день и еще 6 раз получать средней тяжести травмы. Не благодари за краткость. Сергей позабыл про этот навык, и вот он помог не проиграть в этом сражении. Мужчина, конечно, верил, что даже такой его не убьет, но вот если он отпустит тварь, то его бойцам придется несладко. Улучшив навык, мужчина отринул сомнения, и в его руке появилась книга, что сразу же превратилась в пепел, а следом 20 очков характеристик были потрачены на увеличение магии. «Я копил эти очки навыков и характеристики на действительно полезный навык, что будет идеально мне подходить, а ты...» Прорычал взбешенный мужчина, выпуская из руки мощнейшее пламя, что моментально прожгло тушу чудища, разделяя его на 2 части. Монстр взревел от боли и прервал атаку. «Охренеть!» – пробубнил офигевший от своей мощи мужчина. Гусеница быстро очухалась и возобновила атаку, но более яростно. Даже кислота сменила цвет с ярко-зеленого на черно-зеленый. При этом было видно, как вместе с выпускаемой жидкостью половина туши монстра сужалась, будто высыхала, как мумия. Мужчина отскочил в сторону, а от капель закрылся щитом, только вот... «Сука, какого хрена? А-а-а!» Прошипел мужчина, чья левая рука прожигалась кислотой. Некоторое количество капель попало на щит. Они без особых задержек преодолели барьер, прожгли его и попали человеку на руку. «Сдохни!» Сергей выпустил пламя прямо в морду твари, испепеляя огромное лицо и прожигая 2-метровую дыру в теле. Пламя было таким мощным, что пробило 20 метров туши и вышло с другой стороны. А через мгновение человек схватился за руку, что буквально сгорало изнутри. Потом что-то проворчал и рухнул на землю. «Сергей! Сережа!» Раздался напуганный голос Рейн, что почувствовала жуткую боль, из-за которой чуть не потеряла сознание. Девушка сразу помчалась и увидела жуткую картину. «Жив, вроде», – прошипел мужчина, чья левая рука прожигалась кислотой, а правая буквально зажарилась изнутри. Еще и сил в теле не осталось, да и голова жутко болела. «Очки магии. 388 из 1427», – говорит по-русски. «Черт, почти всю манну за раз потратил. Я даже не подумал о том, сколько манны вкладывал в атаку. Просто хотел убить тварь, но максимальное количество впечатляет». «Босс, простите, это все из-за меня», — сказала ревущая Рейн, чем только вызвала раздражение у раненого и нервного мужчины. «В порядке я». Поднявшись на ноги, сказал он, регенерация начала работу и боль отступила. Но руками он пока не мог пользоваться. «Где наш...» Не успел мужчина договорить, как раздался мощный взрыв, там, вдалеке, куда Рейн отнесла порося. «Босс!» – раздался крик, и Сергей обернулся, увидев группу пехотинцев. «Транспорт задерживается, пошли пешком!» «Идите к Ли, помогите с пауком». «Есть!» 30 с хвостиком пехотинцев с энергопушками и лучевыми винтовками направились на помощь товарищам и вскоре вступили в бой. Не стоит и говорить, что бой не занял много времени. Заметно израненный и измученный паук не смог оказать достойного сопротивления подкреплению людей. Все его попытки поймать врагов паутиной блокировались псиоником, а те выпускали залп из 3 энергопушек, отделив верхнюю гуманоидную часть монстра от нижней паучьей. Следом просто расстреляли из десятков стволов. В это время к полю боя подъехали 2 панциря, один из которых вез с собой огромную булаву для Соломона. В защищенный барьерами транспорт полетели шипы, но те попросту рассыпались при столкновении с защитой. В ответ панцири дали залп из плазменных пушек, лишая монстра крупных кусков плоти, а там и Соломон, вооруженный булавой, присоединился к веселью, отрываясь за все те раны, что получил от шипастой твари. Под конец один из бойцов доставил Соломону переданный Сергеем системный предмет, бомбу, если точнее. Ту самую, что уничтожила Химеру в подземной части крепости вампиров. Нанеся еще 3 удара по туше врага, каменный гигант схватил бомбу и по локоть засунул в ком плоти, ну и пнул напоследок. Чудище откатилось на 12 метров и взорвалось с такой силой, что даже земля затряслась. «Враги мертвы, срочно валим!» – прокричал босс. К сожалению, забрать ядра не удалось, ибо отвлеченные приманкой зомби возвращались, да и владыка был в бешенстве. Зомби бежали как сумасшедшие, стремясь отомстить за своих больших братьев. Бросив булаву, Соломон вернул человеческий облик и запрыгнул в панцирь, где ему сразу принялись оказывать медицинскую помощь, ибо количество ран на теле директора департамента безопасности убежища исчислялось десятками. Транспорт помчался в лес. Зомби, конечно, преследовали их, но люди оказались быстрее и, попав в зону действия аванпоста, были перенесены в убежище. «Сергей, тебе нужно к врачу», заявила вышедшая за боссом девушка. «Мне нужно продолжать заниматься обороной», устало ответил босс и перенесся к озеру. Родниковая вода для его тела лучше любого лекарства, проверена после сожжения. Сергей с отрядом отсутствовал всего 10 минут, а сама битва заняла буквально пару. За это время страсти у стены немного стихли, и орда зомби целых 2 минуты, пока была жива приманка, не присылала подкрепление через пипетку, да и часть зомби из пипетки также были привлечены свинкой. Но, казалось, владыка обиделся, потому вскоре началась самая яростная атака, что видел Сергей. Владыка раскрыл все свои козыри, сделав ставку на последнюю атаку, можно сказать, пошел ва-банк. Бывший ковчег Мизуру, утро. Город, склад опасных товаров. «Братья, продержитесь еще немного. Чем дольше мы держимся, тем легче нашим войскам!» Громко прокричал старик, чья черная шерсть была залита кровью, а одежда превратилась в лохмотья. «Только помирать собрался», — проворчал лежащий в собственной крови старик в некогда синих одеяниях. С трудом, но он смог подняться и, махнув рукой, создал два воздушных лезвия, что снесли головы двух зомби, забравшихся на крышу. «На том свете отдохнешь, старик», — рассмеявшись, сказал мужчина в броне из кожи и кольчужных колец. Он ловко орудовал копьем, каждый удар забирал жизнь. «Никакого уважения к старшим», — прошипел поднявшийся старик, доставая из мешочка на поясе глиняную емкость. Сломав горлышко, он вылил зеленое и очень пахучее содержимое себе на ладони, принялся втирать в раны. При этом он едва сдерживался, чтобы не закричать от боли. Однако даже в таком состоянии умудрялся метать воздушные лезвия в нежелающих сдаваться мертвецов. «Ха-ха-ха! На поле боя все равны! Разве вас не будоражит это зрелище?» Заявил воин, указав рукой на, казалось бы, бесконечную орду мертвецов снизу. «Нет», — покачал головой раненый старик и добавил. «Мне от такого вида, наоборот, плакать хочется. И вообще, я устал. Свою задачу мы выполнили, а там, на той стороне...» Старик указал пальцем в небо. «Меня дожидается любимая жена и оба брата, что погибли в этом сражении». «Обернись!» — крикнул воин и помчался к старику, что отвлекся и пропустил появление мутанта-ловкача второго уровня. Только вот мутанта попросту сдуло ветром, и он упал с крыши в толпу мертвецов. «Меньше болтайте!» — прорычал черный старик, что, несмотря на обилие ран и усталость, внимательно следил за полем боя. «Эх, блаженное освобождение от бренного тела было так близко!» Пробормотал раненый старик, но замолк и широко раскрыл глаза. «Это у меня галлюцинация от потери крови или зомби и правда отступают?» «У меня нет ран, потому галлюцинировать я не могу, а значит, они действительно отступают. Трусы!» Сказал недоумевающий воин с копьем. «Эй, старик Лу, что происходит?» «Похоже, что те, на кого мы хотели напасть, все еще держатся и заставили владыку созвать всю армию для противостояния противнику», — задумавшись, ответил черный старик. «Так, позаботьтесь о ранах своих и товарищей. После спускаемся, добиваем мелочи и ищем выживших». Группа воинов, что сражалась на крыше, принялись обрабатывать свои раны. Из 100 воинов школы ветра и 200 солдат города выжило лишь 11, среди которых 6 учителей, 4 старших ученика и 1 воин города. Последний, к слову, не обладая навыками, оказался единственным, не получившим ранения. «Вижу войско! Это наши!» – прокричал старший ученик, оставшийся на крыше. Остальные обследовали усыпанную телами территорию склада в поисках выживших и недобитых зомби. Но сделать это было тяжело, ибо вся территория склада на 4 метра от земли была засыпана телами. «Лу, ты жив! Старый ты пройдоха!» Из ворот, проломленных громилой 3-го уровня, показался седой старик, что был верховным учителем школы ветра. «Да это я посмотрю!» Черный старик посмотрел на друга и ухмыльнулся. «Что-то потрепало тебя, старикашка!» «Самую малость!» Улыбаясь, заявил седой дед без правой руки. «Как хорошо, что ты выжил. Вижу, бой был не менее тяжелым, чем у нас. Помогли товары, что хранились здесь», — ответил черный и указал рукой на выбитые двери, ведущие во внутренние помещения склада. «К сожалению, 100 воинов выжило лишь 10. Не будем о грустном. Главное, почему отступили зомби. Мы, конечно, уверенно побеждали, но не в этом же причина». Владыка был напуган и срочно отозвал войска. Лишь такая причина могла заставить его бросить нас недобитыми. Смотря на север, ответил черный старик. «Возможно», —